Глава 18. На другой день Дориан не выходил из дома и большую часть времени провел у себя в комнате, томясь от ужаса и словно чуя приближение смерти, но в то же время оставаясь совершенно равнодушным к жизни. Сознание, что его травят, заманивают в сети, выслеживают, начинало им овладевать. Стоило занавескам колыхнуться от ветра, как он уже вздрагивал. Осенние листья, налетавшие порою на свинцовую раму окна, казались ему воплощениями его собственных, неосуществленных порывов, безумных угрызений его совести. Закрывая глаза, он снова видел лицо матроса, смотрящее на него сквозь влажное стекло оранжереи, и с новою силой ужас, казалось, сжимал его сердце. Но, может быть, это лишь его воображение вызвало призрак мести из глубины ночи и создало отвратительный образ возмездия. Действительная жизнь — это хаос, но в воображении всегда есть что-то беспощадно логичное. И воображение вызвало в нем тревогу совести за совершенное преступление и заставило видеть грозный призрак расплаты за каждое из них. В мире обычных фактов зло не наказывается, так же, как и добро не награждается. Успех дается сильному, неудача слабому. Вот и все. И если бы кто-нибудь чужой бродил вокруг дома, он был бы замечен прислугой или сторожами. Если бы цветники оказались измятыми, садовники доложили бы об этом. Да, это просто была фантазия. Не вернулся же брат Сибиллы Вен, чтобы убить его. Он отплыл на своем корабле и в какую-нибудь бурную ночь очутился на дне морском. Дориану нечего было бояться Джемса Вена, ведь этот человек не знал, не мог знать, кто он такой. Маска юности спасла его. И все-таки, если даже это была лишь иллюзия, так страшно было подумать, что совесть могла вызвать такие фантомы, облечь их в такую реальную форму и заставить их двигаться перед человеком. Какой мукой бы стала жизнь Дориана, если бы днем и ночью тени его преступлений стали вставать из темных углов, издеваясь над ним, шепча ему на ухо во время перов и ледяной рукой пробуждая его ночью ото сна. При одной этой мысли Дориан бледнел от ужаса, и ему становилось холодно. О, в какой безумный миг исступления убил он своего друга! Как ужасно само воспоминание об этом событии! Оно снова стояло у него перед глазами. Каждая безобразная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из мрачного подземелья времени вставала кроваво-багровая тень его преступления. Войдя в 6 часов в комнату к Дориану, лорд Генри застал его в горьких слезах, словно сердце его разбивалось. Только на третий день решился Дориан выйти из дому. В ясном хвойном воздухе зимнего утра было что-то такое, что возвратило ему бодрость и жизнерадостность. Но перемену в настроении вызвали не одни лишь окружающие внешние условия. Его собственная натура возмутилась против избытка страданий, нарушавших полноту его покоя. Так всегда бывает с утонченными темпераментами. Их сильные страсти должны найти себе исход или заглохнут. Они или порабощают человека, или сами умирают. Мелкие горести и мелкая любовь живучи. Великая же любовь и великие страдания разрушают себя своей полнотой. Кроме того, Дориан убедил себя, что он жертва запуганной фантазии, и теперь оглядывался на свои страхи с некоторым презрительным сожалением. После завтрака он в течение часа гулял с герцогиней по саду, а затем поехал через парк, чтобы присоединиться к охотникам. Хрупкий иней, точно соль, лежал на траве. Небо напоминало опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая пленка льда окаймляла ровное, поросшее тростниками озеро. На опушке соснового леса Дориан увидел сэра Джеффри Клоустона, брата герцогини, выбрасывавшего из ружья 2 пустых патрона. Дориан выпрыгнул из экипажа и, приказав груму отвезти лошадь домой, направился к своему гостю по колючему кустарнику и засохшему папоротнику. «Хорошо поохотились, Джеффри?» — спросил он. «Не очень. Птица, должно быть, улетела в равнины. Надеюсь, что после завтрака будет лучше, когда мы перейдем на новое место». Дориан пошел рядом с ним. Резкий ароматный воздух, коричневые и красные огоньки, мелькавшие по лесу, хриплые крики загонщиков, раздававшиеся от поры до времени, и следовавшие за ними четкие звуки выстрелов пленяли Дориана и наполняли его восхитительным ощущением свободы. Он весь отдался чувству беззаботного счастья и беспечной радости. Вдруг из-за большого стога сена ярдах в 20 перед ним выскочил заяц с поднятыми черными на концах ушами и длинными задними лапками. Заяц стрелой полетел в чащу ольховника. Сэр Джеффри приложил ружье к плечу, но в грациозных движениях животного было что-то странно очаровавшее Дориана Грея, и он вдруг закричал. «Не убивайте его, Джеффри! Пусть он останется жить!» «Что за глупости, Дориан?» — засмеялся его спутник, и в тот момент, когда заяц достиг рощи, он выстрелил. Раздался двойной крик. Ужасный крик раненого зайца и еще более страшный крик смертельно раненого человека. «Боже мой! Я попал в загонщика!» — воскликнул сэр Джеффри. «Что это за осел, который становится под выстрелами? Прекратите там стрельбу!» — закричал он во весь голос. «Ранили человека!» Главный егерь бегом прибежал с хлыстом в руке. «Где, сэр? Где он?» — кричал он. В ту же минуту стрельба прекратилась по всей линии. «Здесь!» — ответил злобно сэр Джеффри, направляясь к чаще. «И к чему это вы пускаете своих людей вперед? На весь день испорчена теперь моя охота!» Дориан наблюдал, как они углубились в ольховую рощу, топча побеги, раздвигая ветви. Через несколько минут они снова показались, волоча за собой на солнечный свет тело человека. Дориан в ужасе отвернулся. Ему казалось, что несчастье за ним ходит следом. Он слышал, как сэр Джеффри спрашивал, действительно ли человек умер. Слышал и утвердительный ответ егеря. Вдруг ему показалось, что лес наполнился множеством лиц. Послышалось топанье бесчисленных ног и глухой гул голосов. Большой фазан с медно-коричневой грудью пролетел, продираясь сквозь сучья. Спустя несколько минут, показавшихся Дориану при его тревоге бесконечными часами боли, он почувствовал на своем плече чью-то руку. Он вздрогнул и оглянулся. «Дориан», — сказал лорд Генри, — «лучше я им скажу, чтобы они на сегодня совсем прекратили охоту. Продолжать ее будет неудобно». «Я бы желал, чтобы она прекратилась навсегда, Гарри», — горько ответил Дориан. «Это жестокая и гадкая забава». «А что этот человек?» Он не мог докончить вопрос. «Боюсь, что так», — ответил лорд Генри. Весь заряд попал ему в грудь. Он, вероятно, умер почти мгновенно. Пойдемте домой. Они пошли рядом по направлению к аллее, и ярдов около 50 прошли, не произнося ни слова. Потом Дориан взглянул на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом. «Это дурное предвещание, Гарри. Очень дурное». «Что такое?» — спросил лорд Генри. «Ах, этот несчастный случай! Друг мой, ничего не поделаешь. Парень сам виноват. Зачем становился под выстрелы? Кроме того, мы-то тут уж совсем ни при чем. Джеффри, конечно, был довольно неловок. Стрелять по загонщикам не годится. Это заставляет предполагать, что человек вообще-то плохо стреляет. А Джеффри, напротив, стреляет отлично, и у него хороший прицел. Впрочем, говорить об этом случае совершенно бесполезно». Дориан покачал головой. «Это дурное предвещание, Гарри. Я чувствую, что-то ужасное должно случиться с кем-нибудь из нас. Может быть, со мной», — прибавил он, закрывая рукой глаза с жестом страдания. Лорд Генри засмеялся. «Единственная ужасная вещь на свете — это скука, Дориан. Это единственное преступление, за которое нет прощения. Но мы, по-видимому, от него застрахованы, если только эти господа не вздумают обсуждать происшествие за обедом. Надо будет им сказать, что на эту тему наложен запрет. Что же до предзнаменований, то их вообще не существует. Судьба не посылает нам вестников. Она для этого слишком мудра или слишком жестока. Кроме того, ну что может с нами случиться, Дориан? У нас есть все, чего может только пожелать человек. Нет никого, кто бы с восторгом не поменялся с вами местом. Нет такого, с кем я не поменялся бы, Гарри. Не смейтесь, я говорю вам правду. Злополучный крестьянин, который только что умер, в лучшем положении, чем я. Я не боюсь смерти. Меня страшит лишь ее приближение. Ее чудовищные крылья как будто уже веют вокруг меня в свинцовом воздухе. Боже мой, вы не видите человека там за деревьями? Он смотрит на меня. Он ждет меня. Лорд Генри посмотрел в том направлении, куда указывала дрожащая рука в перчатке. «Да», — проговорил он, улыбаясь, — «я вижу, там вас ожидает садовник. Вероятно, он хочет спросить, какие цветы желаете вы сегодня к столу. Как вы ужасно стали нервны, мой милый. Вы должны показаться моему доктору, когда мы вернемся в город». Дориан облегченно вздохнул, узнав в подходившем садовника. Садовник приподнял шляпу, с некоторым колебанием взглянул на лорда Генри, затем вынул письмо и протянул его своему господину. «Ее светлость приказала мне подождать ответа», — прошептал он. Дориан положил письмо в карман. «Скажите ее светлости, что я иду домой», — холодно проговорил он. Садовник повернулся и быстро направился к дому. «Как женщины любят делать опасные вещи!» — засмеялся лорд Генри. «Это одно из качеств, которыми я особенно восторгаюсь. Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие на нее смотрят». «Как вы любите говорить опасные вещи, Гарри!» «В настоящем случае вы совершенно ошибаетесь. Мне очень нравится герцогиня, но я не люблю ее». «А герцогиня очень вас любит!» «Но вы не слишком ей нравитесь, так что вы в равных условиях». «Вы сплетничаете, Гарри, а для сплетен никогда не бывает оснований». «А оснований всякой сплетни есть вера в безнравственность», — сказал лорд Генри, закуривая папиросу. «Ради эпиграммы и афоризма, Гарри, вы готовы принести в жертву кого угодно». «Мир идет на этот жертвенник по собственному желанию», — последовал ответ. «Я бы хотел полюбить!» — воскликнул Дориан Грей с глубоким пафосом в голосе. «Но я, кажется, потерял страсть и позабыл, что такое желание. Я слишком сосредоточился на самом себе. Моя собственная личность стала мне в тягость. Мне хочется убежать, уйти и забыться. С моей стороны было глупостью приезжать сюда. Кажется, я пошлю телеграмму Гарвию, чтобы он приготовил мне яхту. На яхте чувствуешь себя в безопасности». «В безопасности от чего, Дориан? Вы в какой-то тревоге. Почему не сказать мне, в чем дело? Вы знаете, что я бы помог вам». «Я не могу сказать вам, Гарри», — печально ответил Дориан. «Да и, по всей вероятности, это все моя собственная фантазия. Этот несчастный случай расстроил меня. Я имею скверное предчувствие, что подобное может случиться и со мною». «Какие глупости!» «Надеюсь, что это глупости, но я не могу побороть предчувствия». «А вот и герцогиня, прямо Артемида в современном костюме. Видите, мы вернулись, герцогиня». «Я обо всем слышал, мистер Грей», — ответила она. «Бедный Джеффри ужасно расстроен. И, кажется, вы просили его не убивать зайца. Как это странно». «Да, это было очень странно. Не знаю, что заставило меня попытаться остановить его. Каприз, должно быть. Заяц казался миловиднейшим изо всех живых существ. Но и мне жаль, что вам рассказали об этом случае. Это неприятная тема». «Это досадная тема», — вмешался лорд Генри. «Она не имеет никакой психологической ценности. Вот если бы Джеффри нарочно его убил, было бы очень интересно. Я бы хотел познакомиться с кем-нибудь, кто совершил настоящее убийство». «Какой вы ужасный, Гарри!» — закричала герцогиня. «Не правда ли, мистер Грей? Гарри, мистеру Грею опять дурно! Он сейчас лишится чувств!» Дориан сделал над собой усилие, выпрямился и улыбнулся. «Это ничего, герцогиня», — прошептал он. «Мои нервы ужасно развинчены. Вот и все. Пожалуй, я слишком много сегодня утром гулял. Я не слыхал, что сказал Гарри. Что-нибудь очень дурное? Вы должны мне это рассказать. Как-нибудь в другой раз. Теперь же, мне кажется, следует немного прилечь. Вы меня извините, не правда ли?» Они подошли к широким ступеням, ведущим от оранжереи на террасу. Как только стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри обернулся и взглянул на герцогиню своими темными глазами. «Вы очень влюблены в него?» — спросил он. Несколько мгновений она не отвечала и смотрела на расстилавшийся перед нею пейзаж. «Я сама хотела бы знать», — выговорила она наконец. Он покачал головой. «Знание оказалось бы роковым. Неизвестность именно и пленяет. Дымка тумана всему сообщает чары. В тумане можно сбиться с дороги». «Все дороги сходятся в одном пункте, дорогая моя Глэдис». «В каком?» «В разочаровании». «Оно было дебютом моей жизни», — сказала она со вздохом. «Оно явилось к вам в венце. Мне уже надоели клубничные листья. Они вам идут. Только на людях». «Вы бы не могли обойтись без них», — заметил лорд Генри. «Я и не расстанусь ни с одним лепестком». «Монмоут имеет уши». «Старость туга на ухо». «Разве он никогда не ревновал?» «О, если бы он ревновал!» Лорд Генри осмотрелся по сторонам, как бы что-то отыскивая. «Что вы ищете?» — спросила герцогиня. «Шарик от вашей рапиры», — ответил он. «Вы его обронили». Она засмеялась. «Маска еще на мне». «Она делает ваши глаза еще прелестнее». Она снова засмеялась. Зубы ее блеснули, как белые зернышки в алом плоде. Наверху, в своей комнате, Дориан Грей лежал на диване. Каждый фибр его тела дрожал от ужаса. Жизнь вдруг сделалась для него отвратительным, непосильным бременем. Трагическая смерть несчастного загонщика, убитого в роще как дикое животное, казалась Дориану предвестием его собственной смерти. Циническая шутка лорда Генри почти заставила его лишиться чувств. В 5 часов Дориан позвонил, и когда пришел слуга, он приказал ему уложить вещи к вечернему экспрессу в город и заказать экипаж к 9:30. Он твердо решил не проводить больше ночи в Сельби-Рояль. Это было зловещее место. Смерть бродила здесь при солнечном свете. Трава в лесу была запятнана кровью. Затем Дориан написал записку лорду Генри, извещая, что он уезжает в город, посоветоваться с доктором и прося заняться гостями во время его отсутствия. Когда он вкладывал записку в конверт, в дверь постучали, и лакей доложил ему, что главный егерь желает его видеть. Дориан нахмурился и закусил губу. «Впустите его сюда», — пробормотал он после некоторого колебания. Лишь только егерь вошел, Дориан вынул из ящика свою чековую книжку и раскрыл ее перед собою. «Вы, наверное, пришли по поводу несчастного утреннего происшествия, Торнтон», — сказал он, берясь за перо. «Да, сэр», — ответил егерь. «Что же, после убитого осталась жена? Кто-нибудь из родственников зависел от него?» — скучающе спросил Дориан. «Если да, то я не хотел бы оставить их в нужде и пошлю им сумму, какую вы найдете необходимой». «Мы не знаем, кто он такой, сэр. Поэтому-то я и осмелился прийти к вам». «Не знаете, кто он?» — рассеянно проговорил Дориан. «Что вы хотите сказать? Разве он не был одним из ваших людей?» «Нет, сэр. Я никогда прежде его не видел». «Он похож на матроса, сэр». Перо выпало из рук Дориана, и он почувствовал, что сердце его вдруг остановилось. «Матрос?» — вскрикнул он. «Вы говорите, матрос?» «Да, сэр, у него такой вид, будто он служил во флоте. Татуированные знаки на обеих руках». «Было при нем что-нибудь найдено?» — спросил Дориан, наклоняясь вперед и глядя на егеря испуганными глазами. «Что-нибудь, что указывало бы на его имя?» «Деньги, сэр, совсем пустяки. И 6-зарядный револьвер. Имени никакого не было. Человек приличного вида, но грубоватый. Мы думаем, какой-нибудь матрос». Дориан вскочил на ноги. Ужасная надежда вдруг вспыхнула в нем. Он безумно за нее ухватился. «Где тело?» — воскликнул он. «Скорее! Я должен его видеть немедленно!» «Оно в пустой конюшне при ферме, сэр. Люди неохотно пускают к себе в дом покойников. Они говорят, что мертвое тело приносит беду». «При ферме! Сейчас же отправляйтесь туда и ждите меня! Скажите какому-нибудь груму, чтобы оседлал мне лошадь. Или нет, не надо, я сам пойду в конюшню. Это будет скорее». Меньше чем через четверть часа Дориан Грей быстро мчался по длинной аллее. Деревья, казалось, проносились мимо него в призрачной процессии, а дикие тени бросались поперек его пути. Один раз кобыла внезапно свернула в сторону около белого столба у ворот и чуть не сбросила своего седока. Дориан стегнул ее хлыстом. Она рассекала пыльный воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт. Наконец он достиг фермы. Двое каких-то людей бродили по двору. Дориан спрыгнул с седла и бросил поводья одному из них. В самой дальней конюшне светился огонь. Что-то подсказало Дориану, что тело находится там, и он поспешно направился к двери и положил руку на задвижку. Но тут он на минуту остановился, чувствуя, что стоит на краю рокового открытия, которое или обезопасит, или разобьет его жизнь. Он распахнул дверь и вошел. На куче мешков в дальнем углу лежало мертвое тело человека в грубой рубахе и синих брюках. Пестрый платок закрывал ему лицо. Дешевая свеча, воткнутая в бутылку, горела рядом. Дориан Грей вздрогнул. Он чувствовал, что его рука не может снять платок, и позвал одного из служащих на ферме. «Снимите эту тряпку с его лица. Я хочу его видеть», — приказал он, опираясь на косяк. Когда рабочий снял платок, Дориан подошел. Крик радости сорвался с его губ. Человек, убитый в роще, был Джемс Вэн. Несколько минут Дориан стоял, глядя на мертвое тело. Когда он ехал домой, в глазах его блестели слезы. Он знал, что жизнь его в безопасности. Глава 19. «Вам незачем уверять меня, что вы хотите исправиться, Дориан», — произнес лорд Генри, погружая белые пальцы в чашу из красной бронзы с розовой водой. «Вы и так совершенны. Пожалуйста, не меняйтесь». Дориан покачал головой. «Нет, Гарри, я совершил очень много дурного. Но довольно. Вчера я уже начал свои добрые дела». «Где же вы вчера были?» «В деревне, Гарри. Я останавливался один в маленькой гостинице». «Дорогой мой», — сказал лорд Генри, улыбаясь. «В деревне всякий может быть хорошим. Там нет искушений. Вот почему люди, не живущие в городах, всегда так страшно нецивилизованы. Цивилизации не так-то легко достигнуть. Для этого существует только два способа — культура и развращенность. Деревенские жители не имеют доступа ни к тому, ни к другому. Поэтому-то они и застаиваются». «Культура и развращенность», — прошептал Дориан Грей. «Я знал и то, и другое. Теперь меня даже пугает, что они всегда идут рука об руку. Ибо теперь у меня явился новый идеал, Гарри. Я намерен измениться. Мне кажется, я уже изменился». «Вы все еще не сообщили мне, в чем заключалось ваше доброе дело. Вы даже, кажется, сказали, что совершили их несколько», — спросил его собеседник, накладывая на свою тарелку маленькую пирамиду очищенной клубники и обсыпая ее сахаром из сетчатой, похожей на раковину, ложки. «Вам я могу сказать, Гарри, только вам одному. Я пощадил одну женщину. Это звучит тщеславно, но вы знаете, что я хочу сказать. Она прелестна и удивительно похожа на Сибиллу Вэн. Вероятно, это-то и привлекло меня к ней сначала. Вы помните Сибиллу, не правда ли? Как это было уже давно. Гетти, конечно, не принадлежит к нашему классу. Она просто деревенская девушка. Но я действительно полюбил ее. В течение всего этого чудного мая я ездил туда и виделся с ней 2 или 3 раза в неделю. Вчера она меня встретила в маленьком саду. Цвет яблони осыпал ее волосы, а она смеялась. Мы должны были сегодня на заре уехать вместе. Вдруг я решил оставить ее такой же чистой, подобной цветку, какой я ее нашел. «Я думаю, что новизна ощущений доставила вам трепета истинного наслаждения, Дориан», — прервал лорд Генри. «Но я могу за вас закончить вашу идиллию. Вы дали ей хороший совет и разбили ее сердце. Это было началом вашего обновления». «Гарри, вы ужасны. Вы не должны говорить таких гадких вещей. Сердце Готти вовсе не разбито. Конечно, она плакала и все такое, но зато на ней нет позора. Она может, как Пердита, жить у себя в саду». «И оплакивать неверного Флоризеля», — сказал лорд Генри и засмеялся, откидываясь на спинку стула. «Милый мой Дориан, у вас иногда бывают самые странные мальчишеские фантазии. Неужели вы думаете, что эта девушка теперь может когда-нибудь быть искренне довольна человеком из своего сословия? Наверное, ее когда-нибудь выдадут замуж за какого-нибудь грубого возчика или благодушного пахаря. Ну и то, что она вас встретила и полюбила, научит ее презирать своего мужа, и она будет очень несчастна. С моральной точки зрения, я не в восторге от вашего великого самопожертвования. Даже и для начала оно очень слабо. Кроме того, почему вы думаете, что Гетти не плавает в настоящий момент в каком-нибудь мельничном пруду среди белых лилий, как Офелия?» «Это невыносимо, Гарри. Вы надо всем издеваетесь, а потом подсказываете самые серьезные трагедии. Теперь мне жаль, что я вам рассказал. Мне все равно, что вы там не говорите. Я знаю, что был прав. Бедная Гетти. Когда я верхом проезжал мимо фермы сегодня утром, я видел в окне ее бледное, подобное жасмину личико. Не будем больше говорить об этом, и не пытайтесь убедить меня, что первое доброе дело, которое я сделал за многие годы, первое маленькое самопожертвование, когда-либо мною испытанное, на самом деле оказывается грехом. Я хочу стать лучше. Я уже делаюсь лучше. Расскажите мне что-нибудь о себе. Что в городе? Я уже несколько дней не был в клубе». «Там все еще обсуждают исчезновение бедного Безила». «Я думал, это уже успело наскучить», — сказал Дориан, наливая себе вина и слегка хмуря брови. «Милый мой, да ведь об этом говорят всего только 6 недель, а наша публика не в силах делать более одного умственного усилия в 3 месяца для приискания темы разговора. Однако же в последнее время ей повезло. У нее был мой развод и самоубийство Алана Кэмпбелла, а теперь еще и таинственное исчезновение знаменитого художника. Сыскное отделение все еще настаивает на том, что человек в сером пальто, выехавший со станции «Виктория» с поездом в 12 часов ночи 9 ноября, и был несчастный Безил. А французская полиция заявляет, что Безил вовсе не приезжал в Париж. Пожалуй, недели через 2 мы услышим, что его видали в Сан-Франциско. Как это ни странно, но это так. Всех исчезнувших людей почему-то видят в Сан-Франциско. По всем вероятностям, это очаровательный город, обладающий всеми прелестями грядущего мира». «А по-вашему, что случилось с Безилом?» — спросил Дориан, поднося стакан бургундского к свету и сам удивляясь спокойствию, с которым говорил на эту тему. «Не имею ни малейшего представления. Если Безилу вздумалось скрыться, так уж не мое дело вмешиваться. Если же он умер, то я не хочу о нем вспоминать. Смерть — единственная вещь, приводящая меня в ужас. Я ненавижу ее». «Почему?» — усталым голосом спросил младший из собеседников. «Потому, — ответил лорд Генри, водя перед носом флаконом с нюхательной солью, — что все можно пережить в наши дни, кроме смерти. Смерть и пошлость — два единственных явления XIX века, которым еще не найдено объяснение. Пойдем пить кофе в концертную залу, Дориан. Вы должны поиграть мне Шопена. Человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория. Я был к ней очень привязан. Дом без нее стал довольно скучным. Конечно, семейная жизнь — это только привычка. Скверная привычка. Но человек всегда жалеет даже о потере самых скверных своих привычек. Может быть, о них больше всего и сокрушаются? Это такая существенная часть каждой человеческой личности». Дориан ничего не ответил, но, встав, перешел в соседнюю комнату, сел за рояль, и пальцы его забегали по клавишам. Когда был подан кофе, Дориан остановился и, посмотрев на лорда Генри, спросил: «Гарри, а не приходило вам в голову, что Безил был убит?» Лорд Генри зевнул. Бэзил был очень популярен и всегда носил дешевые часы. Зачем же кому-нибудь было его убивать? Он был недостаточно остроумен, чтобы иметь врагов. Правда, у него был удивительный талант к живописи. Но человек может писать, как Веласкес, и все-таки быть невозможно скучным. Бэзил же, право, был довольно-таки скучноват. Он только раз заинтересовал меня много лет тому назад, когда он признался мне, как он вас безумно обожал, и что вы были преобладающим мотивом в его творчестве. «Я очень любил Бэзила», — сказал Дориан с оттенком печали в голосе. «Но нет ли предположений, что он был убит?» «О да, некоторые газеты пишут про это. Но это маловероятно. Я знаю, в Париже есть ужасные притоны, но Бэзил ведь не такой был человек, чтобы их посещать. Он не был любопытен. Это был его главный недостаток». «Что бы вы сказали, Гарри, если б я признался вам, что я убил Бэзила?» — сказал Дориан. И, произнося эти слова, он внимательно следил за выражением лица лорда Генри. «Я сказал бы, мой друг, что вы позируете в такой роли, которая к вам совершенно не подходит. Всякое преступление пошло, точно так же, как всякая пошлость есть преступление. У вас нет задатков убийцы, Дориан. Мне не хочется задевать ваше самолюбие, но, уверяю вас, это так. Преступление свойственно лишь низшим классам, и я их за это ничуть не виню. Мне кажется, что для них преступление то же самое, что для нас искусство. Просто-напросто средство испытать необычайное ощущение». «Средство испытать необычайное ощущение? Так вы думаете, что человек, совершивший убийство, в состоянии совершить его вторично? Не говорите мне этого!» «О, все становится удовольствием, если часто его повторять!» — воскликнул, смеясь, лорд Генри. «Это одна из важнейших тайн жизни. Но мне все-таки кажется, что убийство всегда заблуждение. Никогда не надо делать того, о чем нельзя рассказывать после обеда. Но забудем о Бэзиле. Мне очень хотелось бы поверить, что он кончил так романтично, как вы предполагаете. Но я не могу. По всей вероятности, он просто-напросто упал из омнибуса в сену, и кондуктор замял всю историю. Да, по-моему, его конец был таков. Я себе представляю его, как он лежит на спине под этими мутно-зелеными волнами, а тяжелые баржи проплывают над ним, и длинные водоросли запутались у него в волосах. Знаете что, мне кажется, он уже больше ничего порядочного не мог бы написать. За последние 10 лет его работы очень ослабели». Дориан вздохнул, а лорд Генри перешел через комнату и начал гладить головку редкостного явского попугая, большой серой птицы с розовым гребешком и розовым хвостом, балансировавшей на бамбуковой жердочке. Как только его тонкие пальцы коснулись птицы, она опустила белую пену сморщенных век на черные стеклянные глаза и начала равномерно качаться взад и вперед. «Да», — продолжал лорд Генри, оборачиваясь и доставая из кармана платок. «Его картины стали никуда не годны. Казалось, он что-то потерял. Он потерял идеал. Когда вы с ним перестали дружить, он перестал быть великим художником. Отчего вы разошлись? Должно быть, он страшно надоел вам. Если так, то он вам этого никогда не простил. Такова привычка всех надоедливых людей. Кстати, куда девался тот удивительный портрет, который он с вас написал? Кажется, я никогда не видел его с тех пор, как он был закончен. Ах, да, помню, вы рассказывали мне много лет назад, что вы его послали в Сельби, и что его не то затеряли, не то украли по дороге. Вы его не отыскали? Как жаль. Это был настоящий шедевр. Помню, я хотел его купить. Как жаль, что я не купил его. Это было лучшее творение Бэзила. После того его творчество было все время какой-то странной смесью плохой живописи и добрых намерений, которая всегда дает человеку право называться типичным английским художником. Вы не объявляли о пропаже? Вы должны были это сделать. «Я забыл», — сказал Дориан. «Должно быть, объявлял, но мне никогда не нравился этот портрет. Теперь я жалею, что позировал для него. Одно воспоминание о нем для меня отвратительно. Зачем вы о нем говорите? Он всегда напоминал мне эти странные строки из какой-то пьесы. Кажется, из Гамлета. Словно образ печали, лицо, лишенное сердца. Да, вот он что напоминал». Лорд Генри засмеялся. Если человек относится к жизни как художник, то его ум у него в сердце», — ответил он, опускаясь в кресло. Дориан Грей покачал головой и взял несколько мягких аккордов на рояле. «Словно образ печали», — повторял он. «Лицо, лишенное сердца». Лорд Генри откинулся в кресле и посмотрел на него полузакрытыми глазами. «Кстати, Дориан», — сказал он после паузы, — «какая польза человеку, если он обретет весь мир и, как это говорится, теряет душу?» Музыка резко оборвалась, и Дориан Грей вздрогнул, смотря в упор на своего друга. «Почему вы меня об этом спрашиваете, Гарри?» «Милый мой», — сказал лорд Генри, поднимая в удивлении брови. «Я спросил вас потому, что думал, что вы можете дать мне на это ответ. Вот и все. Я проходил через парк в прошлое воскресенье, и недалеко от мраморной арки стояла маленькая кучка плохо одетых людей, слушавших какого-то пошлого уличного проповедника. Когда я проходил, я слышал, как проповедник прокричал этот вопрос своим слушателям. Мне это показалось очень драматичным. Лондон изобилует подобными любопытными эффектами. Дождливый воскресный день, грязный христианин в непромокаемом плаще, кольцо мертвенно-бледных лиц под дырявой крышей мокрых зонтиков и поразительная фраза, брошенная в воздух резкими истеричными устами. Это было прямо прекрасно. Целый мотив для чего-нибудь. Я хотел было сказать этому пророку, что душа есть у искусства, а у человека ее нет. Но боюсь, что он не понял бы меня». «Не говорите так, Гарри. Душа — это ужасная реальность. Ее можно купить и продать, и ею можно меняться. Ее можно отравить или усовершенствовать. В каждом из нас есть душа. Я это знаю». «Вы в этом совершенно уверены, Дориан?» «Совершенно уверен». «А тогда это, наверное, заблуждение. Именно то, в чем бываешь совершенно уверен, никогда не существует. Это фатальность веры. В этом нас убеждает романтизм. Но как вы нахмурились? Не надо быть таким серьезным. Какое нам с вами дело до суеверий нашей эпохи? Нет, мы давно отказались от веры в душу. Сыграйте мне что-нибудь. Сыграйте мне ноктюрн, Дориан, и расскажите мне, играя, как вы сохранили свою молодость. Вы должны обладать каким-то секретом. Я всего на 10 лет старше вас, а уже весь в морщинах, истасканный, желтый. Вы же поистине удивительны, Дориан. Вы никогда еще не были так прекрасны, как сегодня. Вы напоминаете мне тот день, когда я первый раз увидел вас. Вы были тогда немного дерзки, застенчивы и положительно необыкновенны. Конечно, вы изменились, но не внешностью. Я бы хотел знать вашу тайну. Чтобы вернуть себе молодость, я готов делать все, что угодно. Только, конечно, не гимнастику, не вставать рано и не быть благонравным. Молодость. Ничто с ней не может сравниться. Глупо говорить о том, что юноши будто бы невежды. Я теперь выслушиваю с некоторым уважением только мнение людей гораздо моложе меня. Они меня как будто опередили. Жизнь сказала им свое последнее слово. Что же касается пожилых людей, то я им всегда противоречу. Я делаю это из принципа. Если вы спрашиваете их мнение о каком-нибудь вчерашнем происшествии, они непременно с важностью преподносят вам мнение, господствовавшее в 1820 году, когда люди носили длинные чулки, верили во все и решительно ничего не знали. Как хороша эта вещь, которую вы играете. Хотел бы знать, не написал ли ее Шопен на Майорке, когда море плескалось вокруг его виллы и соленые брызги стучали в окна. Она удивительно романтична. Какое счастье, что у нас осталось хоть одно неподражательное искусство. Не останавливайтесь. Мне сегодня хочется музыки. Мне кажется, что вы юный Аполлон, а я Марсий, слушающий вас. У меня есть печали, Дориан, о которых даже вы не подозреваете. Трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым. Я иногда сам поражаюсь своей искренности. Ах, Дориан, какой вы счастливец! Какую чудную жизнь вы провели! Вы все исчерпали. Вы пили сок из гроздьев винограда. Для вас не пропало ничто. И все для вас были только звуками музыки. Ничто не принесло вам вреда. Вы остались тем же, Я уже не тот Гарри. Нет, все тот же. Хотел бы я знать, как протечет остаток вашей жизни. Не портите его отречениями. Теперь вы совершенны. Не ограничивайте же себя. Теперь вы без недостатков. Нечего качать головой. Вы знаете, что это так. Кроме того, Дориан, не обманывайте себя. Жизнь не управляется ни волей, ни намерениями. Жизнь есть вопрос нервов, наших фибр и клеточек, в которых возникают мысли и рождаются грезы страстей. Вы можете считать себя сильным, крепким. Но случайный колорит комнаты или утреннего неба, особенный когда-то любимый вами запах, приносящий с собой странные воспоминания, случайно попавшаяся строчка забытой поэмы, отрывок музыкальной пьесы, которую вы давно перестали играть. Вот, говорю вам, от чего зависит наша жизнь, Дориан. Браунинг где-то говорит об этом. Наши чувства осуществляются помимо нас. Бывают такие минуты, когда пронесшийся мимо меня запах белой сирени заставляет меня переживать самый странный месяц моей жизни. Как мне хотелось бы поменяться с вами, Дориан. Люди ополчались против нас обоих, но они всегда боготворили вас. И они всегда будут боготворить вас. Вы тип, которого наш век ищет и боится, что отыскал. Я так рад, что вы никогда ничего не создали. Не изваяли статуи, не написали картины и вообще ничего не сотворили. Вашим искусством была жизнь. Вы переложили себя на музыку. Ваши дни были вашими сонетами. Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам. «Да, жизнь моя была чудесна», — прошептал он. «Но я не буду продолжать эту жизнь, Гарри. И вы больше не должны говорить мне такие экстравагантные вещи. Вы не все обо мне знаете. Я думаю, что если бы вы знали, то даже вы от меня отвернулись бы. Вы смеетесь? Не смеетесь». «Почему вы перестали играть, Дориан? Садитесь и снова сыграйте ноктюрн. Взгляните на эту большую медовую луну, что висит во мгле. Она ждет, чтобы вы очаровали ее. И под вашу игру она ниже склонится к земле. Вы не хотите? Ну так пойдемте в клуб. Мы восхитительно провели этот вечер, надо его также и закончить. В клубе будет один человек, который страстно жаждет с вами познакомиться. Это молодой лорд Пуль, старший сын Бёрнмаута. Он уже завел себе такие же галстуки, как у вас, и просил меня представить его вам. Он очень мил и слегка напоминает мне вас». «Надеюсь, что нет», — сказал Дориан с печалью в глазах. «Но я сегодня устал, Гарри. Мне не хочется в клуб. Теперь уже скоро 11, а я хотел бы пораньше лечь». «Останьтесь. Вы еще никогда так хорошо не играли, как нынче. В вашем туше есть что-то особенно чарующее. Сегодня оно выразительнее, чем когда-либо». «Это потому, что я собираюсь стать хорошим», — ответил Дориан с улыбкой. «Я уже немного изменился». «Вы для меня не можете измениться, Дориан», — сказал лорд Гарри. «Мы всегда будем друзьями». «И все-таки вы однажды отравили меня книгой. Этого я никогда вам не прощу. Гарри, обещайте мне, что вы никому больше не дадите этой книги. Она приносит вред». «Милый мой, вы в самом деле начинаете морализировать. Пожалуй, скоро вы приметесь предостерегать людей против всех тех грехов, от которых вы сами уже успели утомиться. Вы слишком очаровательны для этого. Да и кроме того, это бесполезно. Мы с вами только то, что мы есть, и никогда не будем иными. Что же касается отравления книгой, то это невозможно. Искусство не может влиять на поступки. Оно атрофирует желание действия. Искусство восхитительно бесплодно. Книги, которые мир называют безнравственными, это книги, раскрывающие миру его собственный позор, вот и все. Но не будем говорить о литературе. Приходите ко мне завтра. Я собираюсь в 11 часов проехаться верхом, и мы можем выехать вместе. Потом я вас повезу завтракать к леди Брэнксом. Это восхитительная женщина. Она хочет посоветоваться с вами относительно каких-то гобеленов, которые она собирается купить. Так, смотрите, поедем к ней. Или лучше позавтракаем у маленькой герцогини. Она говорит, что теперь совсем вас не видит. Или, может быть, вам Глэдис надоело? Мне так и казалось. Ее острый язычок утомляет нервы. Ну, а во всяком случае, будьте здесь в 11. Это так необходимо, Гарри? Конечно. Парк теперь прямо очарователен. Кажется, что сирень в нем не была так прекрасна со времени нашей первой встречи. Хорошо. К 11 я буду здесь, — сказал Дориан. Прощайте, Гарри. Дойдя до двери, он с минуту поколебался, будто собираясь что-то прибавить, но только вздохнул и вышел. Глава 20. Стояла чудная ночь, такая теплая, что он перекинул пальто через руку и даже не надел на шею кашне. Он медленно направлялся к дому, куря папиросу. Двое молодых людей во фраках обогнали его. Он слышал, как один из них шепнул другому: «Это Дориан Грей!» Дориан вспомнил, как прежде он радовался, когда на него указывали, говорили о нем или смотрели на него. Теперь же он устал постоянно слышать свое имя. Половина прелести той деревни, где он в последнее время так часто бывал, заключалась в том, что там его никто не знал. Девушке, в которой он пробудил любовь, он сказал, что он беден, и она поверила ему. Раз как-то он сказал ей, что он очень дурной человек, а она засмеялась и ответила, что дурные люди бывают обыкновенно очень старыми и некрасивыми. Какой у нее был смех! Совсем как пение дрозда. И как она была мила в широкополой шляпе и ситцевом платьице. Она ничего не знала, но обладала всем тем, что он утратил. Придя домой, Дориан застал ждавшего его слугу и отослал его спать, а сам бросился на кушетку и принялся размышлять о некоторых словах, сказанных ему лордом Генри. Неужели это правда, что нельзя никогда измениться? Дориан испытывал неизъяснимую тоску по незапятнанной чистоте своего отрочества, своего бело-розового отрочества, как выразился однажды лорд Генри. Дориан знал, что запятнал себя, глубоко развратил свой ум и свое воображение, и что влияние на других было гибельно, что он испытывал от этого жестокую радость, и что встречавшихся ему на пути самых благородных людей с самыми прекрасными задатками он покрывал позором. Но неужели все это было непоправимо? Неужели для него не было никакой надежды? Ах, в какую чудовищную минуту гордыни и страсти помолился он, чтобы портрет взвалил на себя все бремя его дней, и чтобы он сам сохранил незапятнанный блеск вечной юности. Из-за этого он гибнет теперь. В тысячу раз было бы лучше, если бы каждое его преступление принесло за собой верное и быстрое возмездие. В наказании — очищение. Не остави нам долги наши, но наказуй нас за наши скверны. Вот какой должна быть молитва человека к справедливейшему божеству. Причудливое резное зеркало, которое много лет назад подарил ему лорд Генри, стояло на столе. И белоногие амуры смеялись вокруг него, как и в былые дни. Он взял его, как и в ту ужасную ночь, когда он впервые заметил перемену в зловещем портрете, и блуждающими, помутневшими от слез глазами взглянул в его гладкую поверхность. Однажды кто-то, крепко любивший его, написал ему безумное письмо, кончавшееся такими словами, исполненными идолопоклонства: «Мир изменился потому, что вы созданы из слоновой кости и золота. Изгиб ваших уст пишет заново всю историю мира». Эта фраза всплыла в его памяти, и он повторял ее бесконечное множество раз. Потом его собственная красота стала ему омерзительна, и, швырнув на пол зеркало, он раздробил его каблуком на тысячи серебряных осколков. Красота погубила его. Его красота и юность — то, о чем он когда-то так молился. Не будь красоты и юности — жизнь была бы незапятнанной. Красота была для него лишь маской, а юность — насмешкой. Что же в лучшем случае юность? Зеленое, незрелое время, время плоских настроений и болезненных мыслей. Зачем он надел ее ливрею? Юность погубила его. Лучше не думать о прошлом. Прошлого не изменишь. Надо было думать о себе и о своем будущем. Джеймс Вэн зарыт в безымянной могиле на кладбище в Сельби. Алан Кэмпбелл как-то ночью застрелился у себя в лаборатории, но не раскрыл тайны, которую его принудили узнать. Тревога, вызванная исчезновением Безила Холварда, скоро уляжется. Уже и теперь она идет на убыль. С этой стороны Дориану не грозило никакой опасности. И его более всего тяготила не смерть Безила Холварда, а смерть его собственной души в живом еще теле. Безил написал портрет, погубивший всю его жизнь. Этого Дориан не мог простить ему. Портрет был всему виною. Безил наговорил ему таких вещей, которых нельзя было слушать, а он, Дориан, терпеливо их вынес. Убийство совершилось просто под влиянием минутного безумия. Что же до Алана Кэмпбелла, то его самоубийство никого не касалось, кроме его самого. Он сам захотел застрелиться. Дориан тут был ни при чем. Новой жизни. Вот чего хотел Дориан. Он ждал ее. Без сомнения, он уже начал ее. Во всяком случае, он пощадил одно невинное существо. Он никогда более не будет искушать невинность. Он будет всегда поступать благородно. При воспоминании о Гетти Мертон Дориану пришло на ум, не изменился ли теперь портрет в запертой комнате. Наверное, он теперь уже не так ужасен. Может быть, чистой жизнью Дориан будет в состоянии изгнать все следы злых страстей с этого лица на портрете. Может быть, они уже исчезли? Надо пойти и посмотреть. Он взял со стола лампу и пошел наверх. Пока он открывал дверь, радостная улыбка промелькнула по его странно молодому лицу и на мгновение остановилась на губах. Да, он будет чистым, и гадкий портрет, который он прятал ото всех, перестанет пугать его. Дориан чувствовал, как будто с него уже снята какая-то тяжесть. Он спокойно вошел, по привычке запершись на ключ, и сорвал пурпурное одеяло с портрета. Крик боли и возмущения вырвался у него. Он не нашел никакой перемены, только в глазах светилось лукавство, да возле губ легла складка лицемерия. Портрет все еще был отвратителен, да хуже, чем прежде, если это только возможно. А багровая роза на руке казалась еще ярче и еще больше походила на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Неужели только тщеславие заставило его совершить его единственный хороший поступок? Или жажда новых ощущений, как намекнул с насмешливой улыбкой лорд Генри? А может быть, то непреодолимое желание играть роль, которое заставляет нас иногда совершать поступки благороднее нас самих? Может быть, все вместе? Почему красное пятно стало больше, чем было прежде? Словно какая-то ужасная болезнь, оно распространилось по морщинистым пальцам. Кровь была и на ногах портрета, будто она капнула туда. Даже на руке, никогда не державшей ножа. Может быть, он должен сознаться? Не так ли ему нужно понять это новое изменение портрета? Выдать себя на казнь? Он засмеялся. Он сознавал, что эта мысль была чудовищна. Да и кто же ему поверил бы, даже если бы он и признался? Нигде не было следа убитого. Все признаки его присутствия были уничтожены. Дориан собственноручно сжег все то, что оставалось внизу. Сказали бы, что Дориан просто сошел с ума. А если он будет настаивать на своем притязании, его куда-нибудь запрут. Однако же признаться, вынести публичный позор, принести публичное искупление было его долгом. Бог ведь требует исповеди не только перед небом, но и перед людьми. Что бы ни делал Дориан, его ничто не очистит, пока он не сознается в своем преступлении. В своем преступлении? Он пожал плечами. Смерть Безила Холварда казалась ему таким пустяком. Он думал о Гетти Мертон, ибо это было, наверное, зеркало, то зеркало его души, в которое он глядел. Тщеславие? Любопытство? Лицемерие? Неужели в его поступке не было больше ничего? Нет, было что-то еще. Так, по крайней мере, казалось ему. Но кто бы мог поручиться? Нет, больше ничего не было. Только из тщеславия он пожалел ее. Из лицемерия он надел на себя маску добродетели. Из любопытства он испытал самоотречение. Теперь это стало ясно ему. А убийство? Неужели оно будет преследовать его всю жизнь? Неужели он никогда не сбросит это тяжкое бремя? Неужели действительно надо сознаться? Никогда. Против него была одна улика — портрет. Дориан уничтожит и его. Зачем он сохранял его до сих пор? Как-то ему было любо наблюдать, как он изменялся и старился. За последнее же время он уже этого удовольствия не испытывал. Портрет мешал ему спать по ночам. Когда он уезжал, он мучился страхом, как бы не увидели его. Портрет вносил в его страсти меланхолию. Само воспоминание о портрете испортило ему так много радостных минут. Портрет точно был его совестью. Он уничтожит портрет. Он осмотрелся кругом и увидел тот нож, которым он сразил Безила Холварда. Дориан много раз его чистил, и на нем не осталось пятен. Он был чист и блестел. Нож убил художника, так пусть же он убьет и его произведение, и все, что связано с ним. Он убьет прошлое, и тогда Дориан будет свободным. Он убьет эту чудовищную душу жизнь и успокоится, когда прекратятся ее ужасные предостережения. Он схватил нож и вонзил в портрет. Раздался крик и какой-то треск. Крик был так ужасен в своей агонии, что перепуганные слуги проснулись и выбежали из своих комнат. Два господина, проходившие внизу по скверу, остановились и посмотрели на окна большого дома. Потом они пошли дальше и, встретив полисмена, привели его к дому. Тот позвонил несколько раз, но никто не отозвался на звонок. Дом был погружен во тьму. Только в одном окне наверху был свет. Немного погодя, полисмен отошел и остановился под портиком соседнего дома. «Чей это дом, констебль?» — спросил старший из джентльменов. «Мистера Дориана Грея, сэр», — ответил полисмен. Они взглянули друг на друга и пошли дальше, презрительно улыбаясь. Один из них был дядя сэра Генри Аштона. В доме же наполовине отведенной слугам слышался тревожный шепот. Старая миссис Лив плакала, ломая руки. Фрэнсис был бледен, как смерть. Четверть часа спустя, взяв с собой кучера и одного из ливрейных лакеев, он поднялся наверх. Они постучали в дверь, но не получили ответа. Они стали громко кричать. Все было тихо. После бесплодных попыток взломать дверь, они поднялись на крышу и оттуда спустились на балкон. Окна легко поддались. Засовы были старые. Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего господина, каким они видели его в последний раз, во всем сиянии его дивной юности и красоты. А на полу во фраке лежал какой-то мертвец, и в сердце у него был нож. Его лицо было сморщенное, увядшее, гадкое. И только по кольцам у него на руках слуги узнали его.